Утро было прелестным. Если оно и прикидывалось, то это получалось у него еще лучше, чем на самом деле. Я вышел к ловушке. Еще не просохшие ее сети, отяжелев, провисали крутыми кривыми. В самой узкой ее части был своего рода последний приемник, где томились пернатые узники. Их было не так много, две или три воробьиных. Я услышал за плечом несколько странный, незнакомый, но отчетливый смех, будто ко мне подошел прокуренный, небритый, малость безумный старик. Откуда здесь быть такому? Оглянулся на... никого. Пришлось мне на всякий случай пожать плечами. Тогда оттуда же тот же старик, дразнясь, отчетливо каркнул и оглянулся гневно и увидел Клару. Она заняла удобное просторное место на не толстом и не тонком суку и комфортабельно наблюдала за мной из ловушки. Увидев, что я ее увидел, она повела себя более чем странно, клёкотно, взахлёб раскаркалась. Карканье это по прежней нелепой ассоциации напоминало хохот. Захлебнувшись, она перевернулась на ветке, покачалась вниз головой, подкаркивая, затем ловко вернулась в прежнее положение и снова разразилась порывистым карканьем от восторга, маша крыльями и нетерпеливо переступая, но вовсе не собираясь взлететь. Я осмотрел себя. Чем я мог вызвать такое ее поведение? Это было нелепо. Это был не я. Я внимательно проследил ее взор и лишь тогда увидел посреди ловушки мечущуюся большую птицу. Черт ее знает, кто это была. Так быстро она металась. Совка, сойка, кукушка, не сорока, птица не меньше Клары. Она угодила в ловушку, металась в поисках выхода и, неизбежно ткнувшись в сетку, шарахалась и спускалась глубже и ближе к тому окончательному приемнику, у которого наблюдали мы с Кларой. Выход по-прежнему был ближе к пленнице, чем конец ловушки, и он был широко открыт, в отличие от стремительно сужающегося горла ловушки. Однако птица, как ни сопротивлялась, подвигалась лишь вглубь. «Странно», — подумал я, — «ведь тебе сейчас проще вылететь, чем влететь». Клара искаркалась вовсю. Это не было сочувствием или призывом, это по-прежнему напоминало смех. Она переворачивалась, раскачивалась вниз головой, как «Ой, не могу!» и снова восторженно и счастливо захлебывалась как бы хохотом. Вдруг я понял, что хохот это и был. Никакого сомнения. Помнится, я расспрашивал доктора о чувстве юмора у зверей. Я получил теперь ответ. Кларе было невыносимо смешно. В ловушку попала птица, равная ей. Я уже говорил, такое случается достаточно редко. Крупные птицы умнее и понимают ловушку. Была, конечно, и доля жестокости, низкого торжества. Не я в Кларином смехе. Но это был именно смех. «Экая дура! Кар!» — хохотала Клара. «Такая большая! Кар-кар! И такая дура! Кр-р-р-р!» Может быть, ей впрямь была так поразительно глупость большой птицы, что и личного торжества никакого не было. «Дура! Как мне было...» не посмеяться над собою, еще более крупным существом. За труд под солнцем бывает и воздаяние. Не следует ни недооценивать, ни переоценивать его размеров, следует благодарить. Пока я корпел над разговорами двух перипатетиков и сам что-то понял. Моя знакомая первоклассница Юлия, ставшая за время моего отсутствия писательницей, значительно короче изложила весь ход моих неведомых ей выкладок. Этот рассказ она сочинила от мужского лица по соображениям стиля, надо полагать. Вот дословно. Вчера к нам на студию приходил иностранец. Он много рассказывал забавных историй, но мы его не понимали. К счастью, с ним был переводчик. Он объяснил нам, что иностранец рассказывал о воронах и сороках. Оказывается, эти птицы, такие похожие, очень мало понимают друг друга. Когда я утром пришел домой, то подумал, Как странно, мы так плохо понимали его, а он нам рассказывал как раз об этом. Человек в пейзаже. Эпиграф. Взгляни на камень, который выбросили строители. От Фомы. А он нам рассказывал как раз об этом. Это место не напоминало мне родину. Оно ею было, и оно мне не принадлежало. Я его не назову, а анонимность будет моим оправданием. Это было в 1979 году. Я был тут в первый и последний раз. Описание, из опасений быть неточным, будет минимальным. Тот, кто узнает, пусть простит. Оно было внезапным, это место. Или стало внезапным. За обозримую нашу жизнь это произошло. Раньше, возможно, оно как бы произрастало из местности более широкой, венчало ее, теперь оно бьет по глазам. Его не может быть, ибо уже не стало того города, что его обосновывал. Нет, это не описание после атомного удара. Здесь строилось и жилось. Все прямо и прямо. Проспект, ни в чем не изменившись, становился шоссе, те же многоэтажные, мертвенно-бледные коробки, равно нежилые, заселенные и незаселенные, достроенные и недостроенные. Людей не было видно, чтобы они входили или выходили из них. Казалось, едешь по одному и тому же месту, то есть как бы и стоишь. И вот на пределе города, когда шоссе уже окончательно ныряло в не столь освоенные пространства России, надо свернуть налево, и усыпленное однообразием дороги сознание оказывается совершенно не готово к восприятию. Во-первых, холм, во-вторых, деревья. Будто земля задышала, будто вздымается и опускается грудь. Вы и дышать-то начинаете в такт взгорбом и поворотом дороги, уже по-человечески узкой. И тут по холму змеей побежит белокаменная стена некоего Кремля, и вы упретесь, наконец, в неправдоподобно прочные и толстые его ворота. А там, на территории, все другое. Ровные газоны, старые деревья, храм Божий, музей и заповедник — воронье счастье, пространство. Сначала культурное, а потом окультуренное. Несвойственно стоят здесь и старинные деревянные постройки, сами по себе очень приятные. Они свезены с севера, со всех уголков. Вы посетите избу, в которой останавливался в Архангельске Петр. Там вы смеетесь с ним ростом и ладонью, зарубка на дверном косяке и отливка с отпечатком пятерни. Постепенно вы минуете уже окончательно отреставрированную и отрепетированную часть заповедника. Все чаще станете наталкиваться на кучи строительного материала и мусора с видом на удивительную колокольню, шедевр русской готики, островерхий многогранник ее шатра, вписан в подобный ему многогранник строительных лесов. И эта непривычная глазу острота и граненность каким-то образом останется все-таки русской. Насытившись осмотром всего, что восстановлено и восстанавливается, вы можете проследовать и дальше. О, этот незаметный переход из жизни утверждающей некрасоты стройки в запустение и одичание, буян! Единственный подорожнику под силу победить вытоптанность, или он ее полюбил, предпочел, репей, лопух, одуванчик, и чистый их лист уже пылен. Консервные банки прорастают в землю, ржавее и рыжее. В газетных клочках выгорает текст, тряпье дотлевает трупом, тоскуя по человеческому телу. На смену пыльному лопуху поспевает от рождения пыльный лист, такой ласковый на ощупь. Это жизнь, обученная смерть. Здесь увидел я, наконец-то, пробивший свалку, непристойно торчащий красный Петров крест. Как ужас с детства принес я его. Он оказался потом всего лишь растением. Сквозь всю жизнь, как слова «война», «фашист» и «изолятор», он рос для меня в 44-м году за пищеблоком первого пионерлагеря, и мы назвали его «рак земли». Замечательно борется природа с культурным слоем. Эти мусорные цветы и травки, как пехота, отвоевывают ей землю, чтобы восстановить свою культуру. Дикая природа не будет такой запущенной. Запущена она лишь там, где что-то раньше было, пусть даже прекрасный парк. Одичавший и измельчавший малинник сбежал во враг, и я за ним. Там струился загнивший ручеек, и новая дощечка была перекинута через него. От новой дощечки шла вверх круто и высоко гнилая лестница с одним обрушенным и другим топорно восстановленным перилами. Тут была тень и серь, веяло сыростью. Все то же качество одичалости проявлялось во всем, особенно в зеленом листе. Лист не был зелен, хотя он уже не был и пылен. Он был такой же стеной обесцвеченный, как лист искусственного венка на заброшенном кладбище. Но стоило, наконец, подняться, минуя проваленные ступени, чтобы там оказаться, наверху кладбище, и было с тем мусорным венком. Культура, природа, бурьян, поваленные кресты, испитое лицо. Тяжко вообразить, что как здесь было каких-нибудь 3-4 века назад, когда строитель пришел сюда впервые. Как тут было плавно, закончено и точно. Роскошный скелет все еще проглядывал сквозь прохудившуюся рвань драпировки. Так же крут был берег, так же широка река. Так же внезапно отступал он, оставив под собой нежно-зеленое озеро пойменного луга, и вдали вдруг поворачивался от окрика и замирал в далекой синеве леса, словно река, вильнув, поменялась берегами, и левое стало правым, а правое стало левым, и небо, разве чуть подвыцвев, оставалось, наверное, прежним. Какова же здесь была линия, если она еще оставалась? А такова, что настоятель и строитель вздохнули дружно и глубоко, и сомнений у них не стало. Здесь большего природа предложить не могла. Завершенность предложенного была очевидна. В такие места просится храм, Кремль, город. За какой-нибудь век люди справились с этим пространством, в него вписавшись, и оно стало культурным. По мере законченности и совершенства этого культурного пространства можно было лишь теперь судить. По тому участку при входе, уже не в монастырь, а на территорию, где все было восстановлено, как было, в новизне и прибранности видна была скороспелость плана, и краска тут пошла, какая была, и трава росла не сотню лет, и дерево досок и бревен еще помнило о торопне топора. Ну, это ладно, бог с ним. Пройдет время, и небольшое, прежде чем все здесь снова начнет рассыпаться, на этот раз еще быстрее. Будет все-таки пауза времени, когда все станет так почти, как было. Время ведь тоже трудится, как человек, сначала совершенствуя, лишь потом разрушая. Занятное количество границ. Дикой природы с одичавшей культурой, одичавшей культуры с культурным пространством, культурного пространства – с разрушением, разрухи с одичанием, одичание с дикостью. Все тут было во взаимном переходе, во взаимном обрыве. Я вскарабкался по обрыву. Никогда, ни в каком буреломе не можете вы наблюдать той мерзости запустения, как в разоренном культурном пространстве. О, насколько одичание, дичей и дикости! И ветер победно шуршит в помойке, бывший когда-то храмом и кладбищем. Раскачиваются венки, перекатываются банки, перекати полем скачет газета. Произрастают кирпичи и мерзкие кучки, вспархивают вороны, кружась над былым, не над настоящим. И слой сквозит сквозь слой, как строй сквозь строй. И вот из слоя в слой, оскальзываясь и огибая, попадаешь во внезапную точку, и в ней острый, со свистом, отнюдь не облегчение, вдох прервет тебе прокуренную грудь. Отсюда все видно, все как было. Каким образом всегда сохраняется эта единственная точка, уже не зрения, а луча, с которой вы очнетесь и вспомните, именно вспомните, как было? Что же это? Но не попробуйте сделать и шага в сторону. Если уж посчастливилось, нет, сподобилось оказаться в такой точке, она единственна. Шаг влево, и стадо подъемных кранов расклевывает пространство на горизонте. Шаг вправо, и вы летите под кручу, в помойку и свалку. Шаг назад, и либо наступите, либо порвете брюки о колючую проволоку. Культура, природа. Кто же все это развалил? Время, история как-то ускользает. Кто и когда? Увидеть бы его воочию. Схватить бы за руку, выкрутить за спину. Что-то не попадался он мне. Не встречал я исполнителя разрушения почти так, как сочинителя анекдота. Одни любители да хранители кругом. Кто же все это не любит, когда мы все это любим? Кто же это так не любит нас? Я смотрел из единственной точки. Нет, в мире осталось... О, знал бы я, что это не я так видел и понимал, как сейчас пишу. Дал бы я дёру. Это я теперь так понимаю и вижу. Трудно не перепутать прошедшее с будущим, вплоть до их последовательности в настоящем, если само пространство, кажущееся нам более объективным, настолько их времена перепутало. Я стоял, покачнувшись, опасаясь ли робея, или не смея сделать хоть шаг. Неустойчивость позы объяснялась единственностью точки зрения. Там он и сидел, разрушитель последней точки, в неправдоподобной позе, на неустойчивом, накренившемся стульчике, держа за кисточку. Я повис у него над плечом. Он обернулся. «Не берусь описать». Меня не было в этом взгляде настолько, что не знаю, как я не исчез. Мало сказать, он взглянул на меня с испугом, неправильно, со страхом, не точно, с ужасом. Лишь долю секунды провисел я в его покачнувшемся взгляде, но покачнулся и стульчик, дрогнула кисть. Он поспешил в прежнюю точку, совершенно меня не заметив. Секунду лишь покачался на нити моего взгляда, как канатоходец, восстанавливающий равновесие. Нас с ним снова ничего не связывало. Он себе сидел и писал из единственной точки, в которой я и оказался. Не было со мной любимой, чтобы полюбоваться вместе. Полюбоваться вместе, никакой двусмысленности. Ее не было. Давно же ее со мной не было. Бездна — не пустота, и пустота — не бездна. Я пролетел насквозь, и то, и другое. Я разозлился. И именно на этот рисующий пень он заткнул мне единственную точку зрения. Пейзаж из-под его кисти совершенно не соответствовал единственности и избранности положения. Не лады с светом. Он шел из левого верхнего угла холста, по-видимому, по диагонали, вправо и нижний. Синий лес слева вверху, серебряные подковы речной излучины посреди, в правом нижнем углу, невидимый себе, зацепившись прилипшим волоском, сидел уже сам живописец. Правый верхний угол пустел для неба, еще никак не прорисованного ни облаком, ни крестом, ни птицей, ни осененного. В левом нижнем темнело расплывчатое поле зрения. Я оглянулся через левое плечо. Это было неоправданно, будто он мог написать что-нибудь из того, что у него за спиной. Будто, оглянувшись, я мог увидеть себя самого. Там из кучи мусора произрастал устрашающе напряженный фалос Петрова креста. Я содрогнулся. Это тоже был взгляд. Надо же, чтобы этот маховик с мольбертом именно так на меня посмотрел. Как она. Ее не было. Он был. Он уже знал о моем существовании, хотя не оборачивался больше. Я до него дошел. Нить, натянутая между ним и пейзажем, ослабла и провисла. Неустойчивая, вдохновенная его фигура, цеплявшись за угол холста, успокоилась и осела. Стульчик стоял устойчиво, плечи повисли спокойно, кисть увязла в палитре. Был тот последний вечерний час, когда небо еще раз светлеет, как та свеча, что вспыхивает перед тем, как погаснуть. На холсте у него уже смеркалось. Он напоминал рыболова, у которого не клевало целый день, но именно сейчас он решил сматывать удочки, все еще подергивая поплавок. Бояться мне было нечего. Недавняя чувствительность уравновешивала наглость. «Я вам не помешал?» «Помешал, помешал!» Живо откликнулся он и с облегчением отложил кисть. «Тогда позвольте...» «Позволил же, позволил. Спросить я имел в виду. И я ничего другого. Учтите, я профан, то есть, простите, я вам охотно верю, иначе вы сразу увидели, что и я профан». Его неоправданная, на мой взгляд, гордость обидела меня, но я сдержался. «Что ж вы молчите?» — напал он. «Или вам не нравится?» Он мне показался ясным. «Не из тех, кому можно сказать, что думаешь. Нет, что вы, прекрасный вид. Вид!» Он пренебрежительно поджал губы. «Я ведь предупредил, что я профан. Вид и пейзаж. Есть разница?» «Принципиальная», — тут же клюнул он. «Вид — это то, что и вы увидите. Пейзаж — это то, что увидел я. Вид, собственно...» И он взглянул на картину и вздохнул. «Не может быть написан никогда». «То есть и никем», — уточнил он гордо. «Кто написал «Снежные горы»?» — продолжал он. «Или лес?» «Шишкин», — сказал я, не раздумывая. «Ну, знаете ли, всем своим видом он дал понять. Гор я и впрямь удачных не вспоминаю», — чуть поправил я свое положение. «Вот, видите, разве можно написать то, что равно себе в том же значении? Кто нарисовал пустыню?» «Море? Айвазовский?» «Естественно», — сказал я. «Ну, знаете ли...» Он был возмущен. «Скажите, Тернер, я и то поспорю». «Ну, Тернер-то чем плох?» С опломбом сказал я, не уверенный, что не путаю его с Теннерсом. «Вы имеете в виду старшего или младшего?» Хотел блеснуть я, но, к счастью, удержался. «А Левитан? Васильев? Разве им не удавался лес?» «Я не такой уж поклонник Левитана. Цвет, знаете ли...» Он осторожно покосился на собственный холст. «Тучи!» — сказал он задумчиво. Я посмотрел в небо. Оно было ясным. «Тучи! Им удавались. Поле, а не лес. Поле — это уж море. Чистое небо им не удавалось». Он повторил мой взгляд в небо. «А тучи, блики, отражения, оправданный абстракционизм...» Он поджал губы. «Самовыражение!» Похоже, он презирал самовыражение. «Нет, вида никто не написал. То, что им удавалось в какой-то степени, есть не вид, а состояние. Импрессионизм, — проявил я догадливость, — если хотите. Преддверие, предчувствие, преддверие в лучшем случае. Но они считали себя объективными, то есть это мы их считаем реалистами. То есть я хочу сказать, что они всегда оправдывались, что так бывает, бывает. Оправдывались реальностью опыта, пусть самый мимолетный. Их всех побеждала фотография, и они с нею боролись. Ну, качественную разницу между живописью и фотографией я знаю, несколько обиделся я. Знаете... Ну-ну, а я и не ругал фотографию, это вам показалось. У фотографии заслуга перед живописью первостепенная. «Какая же?» — спросил я, как бы снисходя к его ортодоксальности. «Прямая. Она обозначила, чем живописи заниматься не следует. Раз этого можно достичь механически, аппаратом, именно она породила импрессионистов». «От противного», — догадался я. «От очень противного». «Фазан отдельно, сазан отдельно», — как говорил один замечательный грузинский художник, — «сезан отдельно». И облачко восхищения и скорби подернуло его чело. «Что же нам породило кино?» — усмехнулся я. «А это уж не моя компетенция. Может, следовало прекратить писать романы, а? Ну, роман тут при чем? Вам виднее». Я хотел сказать, что пейзажист лишь индивидуализирует вид. Он не способен его отразить, он способен лишь отразиться в нем. Вид и индивид — один корень. «Нет», — ответил я, в твердость свою вкладывая и Шишкина, и Теннерса, и фотографию. «А подходит». Я имел не только это в виду. Видите, опять вид. Пейзажист индивидуализирует вид. Не в том только смысле, что вносит свое видение и свою индивидуальность, а в том, что и сам вид, зафиксированный в пейзаже, должен или вынужден стать частным по отношению к самому себе же, замереть поневоле, приобрести выражение, освещение, ветер, прочие метеоусловия. Удивился он, вот поворот. Ровно, наоборот, в портрете. В портрете писать состояние модели равно по вкусу Шишкину. Нелеп был писать портрет взбешенного или рыдающего, или хохочущего человека. Разве не хохочет запорожец Урепина? Я и говорю, это частность, это жанр, в лучшем случае, это характер, а не портрет. Портрет — это обобщение, сущность, ну, внутреннее состояние. Пейзаж обобщенным быть не может. Кто вы, чтобы претендовать на понимание внутреннего состояния моря или горы? Вот вы говорите Шишкин, он и есть доказательство. Пейзажа, как портрета вида, не существует. Нарисовал Шишкин портрет дерева.